«Вы тоже получили письмо?» — все-таки спросила она тоном, доказывающим, впрочем, полнейшее безразличие ее. «Письмо. От моего настоятеля, от царива». «А, — сказала она, — и что же он от вас хочет?» «Он спрашивает у меня сведений о моей миссии в Идахо, которые я должен был ему отправить уже месяц тому назад. Я должен уехать». У ней вырвался жест неприятного изумления. «Уже?» — прошептала она тоном сожаления, не бывшего притворным. И это было все. «Ах!» — сказал самому себе несчастный. «Ей не пришло бы в голову вскрыть адресованное мне письмо и самой ответить моему настоятелю». Несмотря на все, мысль эта заставила его улыбнуться. «Правда, я не болен?» «Болен!» Он громко, рассмеявшись, повторил это слово. Пастор и молодая женщина переглянулись. «Вы больны?» — робко спросила Аннабель. «Я?» — сказал он, проведя рукой по лбу. «Разве я сказал что-либо подобное?» «Ах, да, прошу прощения. Не об этом совсем речь». Он снова овладел собою. Он повторил: «Прошу прощения». И прибавил, обратившись к пастору: «Я желал бы поговорить с вами по поводу этого письма, господин Гуинет». «По поводу какого письма?» — спросил пастор. «По поводу этого, а также по поводу вон того», — сказал иезуит, вытащив из-за кушака письмо от царива и положил его на письмо генерала Джонстона. «Когда вам угодно?» — спросил Гуинет. «Сейчас». В эту минуту Аннабель встала, чтобы взять что-то с буфет. Отец Дегзиль имел несчастье неправильно понять ее движение. «Вы можете остаться, сударыня», — сказал он. «Вы не лишние здесь, напротив». «Надеюсь», — высокомерно ответила Аннабель. Это высокомерие заставляло ее иногда выпрямляться, внезапно стряхивая ее обычную мягкость. «Не доставало в самом деле, чтобы миссис Ли оказалась лишней у себя в доме», — с рабски угодническим смешком добавил Гуинет. «Я не то хотел сказать», — готов был ответить Аннабель несчастный, но замечание пастора сковало ему уста. Он задрожал весь и взглянул на него. Мужчины измеряли друг друга взглядом. Затем отец Дегзиль улыбнулся. Эта враждебная атмосфера вернула ему полное самообладание. Без излишней перебранки он немедленно перенес атаку на неприятельскую территорию. — Как вы себя чувствуете сегодня, господин Гуинет? — Мне кажется, вам гораздо лучше. На это ответила Аннабель: — Гораздо лучше. «Где же ваши глаза? Жаль, что вас не было час тому назад, когда ему надо было встать. Он был так слаб, что чуть не упал. Я вынуждена была позвать Розу, и мы вдвоем привели его сюда. Правда, Роза?» «Правда, госпожа», — пробормотала дрожащая негритянка. «Хм, странно», — сказал иезуит. «А что вы видите здесь странного?» — почти задорно спросила молодая женщина. Пастор жестом успокоил ее. «Осмелюсь попросить вас, дорогая миссис Ли, дать господину аббату возможность точно и без обиняков определить, что, собственно, он думает». И он прибавил, намеренно скандируя каждый слог: «Без обиняков».